Верховой остановил лошадь против старшего Козельцова. О, Михаил Семенович, что уж совсем поправились? Как видите, куда вас Бог несет? На Северную, за патронами. Ведь я нынче за полкового адъютанта. Штурмы ждем с часа на час, а по 5 патронов в суме нет. Отличное распоряжение. А где же Марцов? Вчера ногу оторвало, в городе, в комнате спал. Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте. Полк на 5-м, правда? Да, на место муромцев заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт, там наши есть, вас проводят. Ну а квартирка моя на Морской цела? Эх, батюшка, уж давно все разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополь. Уж женщин ни души нет, ни трактиров нет, ни музыки. Вчера последнее заведение переехало. Теперь ужасно грустно стало. Прощайте. И офицер рысью поехал дальше. Володе вдруг сделалось ужасно страшно. Ему все казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уже никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь как можно дальше от этого страшного места смерти. Но, может, уже поздно, уже решено теперь. И Володя содрогнулся. Частью от этой мысли, частью от того, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги, он глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата. Господи! Неужели ж меня убьют? Именно меня? Господи, помилуй меня. Ну, пойдем, Володя. На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их. Инстинктивно придерживая стенки Николаевской батареи, братья, молча прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами, и реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что 5-я легкая, в которую назначен был Володя, стоит на корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на 5-й бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они, наконец, пришли на перевязочный пункт.